думаешь, помнает даже испытания Господа Христа. И хочу прочитать несколько священных писаний, которые записаны в 15 главе Марка. Первый стих написан так. Немедленно поутру первосвященники со старейшими книжниками, и весь легион составил крещание, и создал Иисуса, и вместе сказали Пилату. Пилат спросил его, ты царь есть? Он сказал ему ответ, ты говоришь. Пилат же опять спросил его, ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя с обвинением? Но Иисус и на это ничего не отвечал, так как Пилат дивился. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного ученика, кузника, по которому спросили. Тогда был у них некто по имени Варава, со своими соплеменниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просили Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им ответ, хотите ли, отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустили им лучше Вараву. Пилат отвечал опять, сказал им, что вы хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он? Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодный народу, отпустил им Варавву, а Иисуса к ним предал распятие. А воины отвечали его внутрь двора, то есть преторию, и собрали весь полк. И одели его багряницу и стрельчий темной венец возложили на него. И начали приветствовать его. Радуйся, царь иудейский. И били ее в голове тростью и плевали на него. И становились на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственной одежде его и повели его, чтобы распять его. Это только маленькая доля, прочитана с того, что эту ночь пришло на Иисуса, что совершали, и дальше перед какая участь постигла того, который создал человечество, создал мир, и творение так нагло глумилось над Творцом своим. Благодарение Господу, что мы сегодня имеем такой вид, когда вспоминаем эти страдания и вспоминаем, какой ценой досталось нам это спасение. И сказано, что священники, старейшины сразу имели совещание. Казалось бы, люди, которые должны были бы лучше всех знать, кто такой Христос, почему? Потому что это служители были Божии, они не узнали. Так, например, не узнали. А Христос сказал так, как поступали со мной, так будет поступали с вами. Мы знаем, что ожидает Церковь Христов в последние дни. Точно так же весь христианский мир, христианские люди, не ошибаюсь, восстанут против Церкви. Весь христианский мир, объединившись с миром этим, как и Пилат, израильский народ Пилатов, и Церковь должна идти тем же путем, который шел Христос. Потому что Он является для нас тем образцом нашей духовной и сильной практической жизни. Поэтому сегодня Господь, как и тогда ученикам, ничего не оставил и даил. Он им сказал, какой путь ожидает всех тех, кто приходит сюда за ним. Первые слова было сказано, Он говорит, кто хочет идти за мной и что делать, отдаляйте себя, и Христос, когда уже перед самыми страданиями, как было сказано первым братом, что он говорил в Гефсиманском саду, но не моя да будет воля, а будет так, как хочешь. То есть Господь жил не для себя, Он жил только для славы Божьей и для спасения людей. Поэтому нам сегодня Господь тоже напоминает, представляет это как образец для каждого из нас, чтобы жизнь наша была не для себя жить, а жить им, и жить для них. Как Христос жил для нашего спасения, Так мы должны жить за славу Божию и для спасения многих новых крестных, которые еще сегодня не знают Господа. И мы видим, что кто будет свидетельствовать о Христе, особенно последний раз, жить для Него, такая же самая участь постигнет им. Это не скрывайте, Господь, от нас. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы всегда были готовы не только веровать в Иисуса Христа, но и страдать. А еще больше, если человек удостоится такой великой, незаслуженной чести и умереть за Христа. Поэтому сегодня Господь говорит, что как мы должны быть готовы к встрече с нашим Господом. Слышим степеням святости, конечно, человек приходит только через час страдания. Потому что сам Христос, когда мы с вами евреем, как в 8-м стихе написано, хотя он и сын, однако страданиями на высшую слушание плюс, совершившись, сделался виновником нашего спасения. И чтобы быть носителем благодати Божией, надо быть тоже готовым не только веровать, но и страдать. То есть следовать строго путем Христа. Как это было сказано в стихотворении, не бояться Голгофы, потому что если человек идет за Христом, а Голгофу минует, он не дойдет до цели, которой пришел Христос для того, чтобы спасти его человека. И поэтому будем благодарить нашего Господа, что Он не по делам нашим, не по заслугам нашим, а по своей великой милости, любви достиг наших сердец. И самое главное теперь для нас – сохранить начало жизни нашего Христа Иисуса. Потому что многие испытания и очень тяжкие испытания по силе церкви. И кто не готовится сегодня, живет жизнью по учению Христа, тот не может устоять в конце. Потому что как настоящая жизнь наша говорит по нашим прошлым, так и будущее зависит от нашего настоящего. Поэтому Ты, Господь, благословит нас, ходить в страхе Божьем, чтобы начатую жизнь днем сохранить до конца, до дня пришествия. А день пришествия Христа очень близок. Сегодня уже эти, как сказать, веки, поставленные в Священном Писании, говорят нам о том, что действительно весь христианский мир, весь мир этот, Божий, готовится к встрече последнему бою с Церковью Христовой. Ну и дальше больше сказать можно, и даже по отношению к встрече самого Христа. Самое искусное оружие и духовное, и физическое готовится к тому, чтобы не допустить пришествия Христа на гору, которую он должен прийти. Но все это оружие, знаем в Священном Писании, что Господь, что как написано в 16 и 18 стихе Матфея, что Христос сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Но что представляет будет церковь последних дней, братья и сестры? Сегодня уже было сказано, что ученики, которые Господь учил их 3,5 года, и просил, чтобы они бодрствовали в нем, с ним, а не спали. И церковь тоже. Конечно, она ободрится, но дело в том, что церковь идет в таком состоянии, как написано в Священном Писании. Поэтому пусть Господь благословит нас быть бодрствующими и всегда на том, встретиться с нашим Господом для славы Его и для нашей добродости. Аминь.